Но тут подошла к нему, как на заказ, выплыла достойно и плавно, будто красуясь собой, золотисто-розовая сосна, прямая, как стрела, округлая и гладкая в обхвате, полная женской зрелой дородности. Она была так хороша, что он не смел, не мог набраться решимости вонзить в нее железо, и она медленно и спокойно уходила от него. И тогда он испугался, что упустит, что уже упустил ее в любовании, прозевал, опоздал. Склонясь, он дотянулся все же, не острием багра, так хоть крючком, лишь бы остановить, а там уж и додумать, куда и как. Но тотчас его руку дернуло всею силою поступательного ровного движения и повлекло за собой. Он мог бы еще разжать пальцы и отпустить, бросить багор. Был такой миг, когда он еще успевал это, но не спроворился, а миг пронесся. И теперь рвануло не только руку, а всего его с головы до пят. Он не устоял, не удержался и с размаха ничком рухнул в воду, взметнув шумные брызги. Вынырнул, отплевываясь, глотая воздух, отодвинул залепившие глаза волосы. Девчата лежали на мостках вдоль и поперек, поваленные хохотом, как ветром. И Шахова протягивала ему руку, глаза ее были круглые от испуга. Она, конечно, боялась, что он не умеет плавать и сейчас пойдет ко дну, утонет. А не утонет, так эти подружки засмеют человека до смерти. А если он и выживет, то ей, бригадиру, так и так достанется от Богдана Самойловича за этот непорядок, за подобные дела. Ужас! Алексей отвел ее руку, уцепился за край, оперся и легко вынес тело из воды, выскочил на сухое, но с него текло ручьями, и враз под ним напрудилась лужа. Девчата хохотали навзрыд. Он, внутренне похолодев, тронул мокрые карманы на груди и бедрах, но тотчас увидел свою кожанку, лежавшую в стороне. Блокнот был там, удостоверение там, деньги там. — А вода теплая, — невозмутимо сообщил он. Однако нужен был еще какой-то отыгрыш, чтобы выйти из этого конфуза, как выходит сухим из воды. Он шлепнул себя ладонями по груди, по бедрам, по ягодицам, все было мокро, и шлепки получались звонкими. Снова и снова, да побыстрее, да по-цыганисти, зашлепал там и сям, а набухшими хлопающими башмаками взялся выкаблучивать при этом матросское яблочко. Сортировщицы перестали смеяться, замолкли и глядели на него во все глаза в пугливом опасении, не рехнулся ли. «До свидания», — сказал Алексей, подобрав и встряхнув кожанку. «Салют!» Отойдя чуть далее, убедился, что никто, кажется, и не заметил, что сряслось там на сортировке, никто не обратил внимания на его падение. Ну и прекрасно. Однако, зло скрипнув зубами, он тут же мысленно поклялся, дал святой зарок, что отныне и навеки, нигде и никогда, и ни при каких обстоятельствах, он не станет соваться ни в свои дела, лезть куда не надо, потому что всегда нужно знать свое место и свой чин. И если тебя поставили толкать бревна, толкай. Пни ворочить, ворочай, землю рыть, рой. Но уж если тебя отрядили писать в газету, знай, пиши. Он поравнялся с блокстадами, когда те издали пронзительный и сиплый свисток, и сразу же кругом закипела новая суета. Шабаш, конец смены. Пожилой сплавщик, мимо которого он проходил, снял брезентовые рукавицы, положил их с собою рядом, и багор лег на мосток и, макая усы, начал пить из реки чистую воду. При этом он сдувал с поверхности крошки сосновой коры, чтобы не лезли в рот. Алексей вытащил блокнот и записал. Егор тоже лежал на бревнах, свесив голову к воде у зачаленного полуглиссера, и был до того сосредоточен и увлечен чем-то, что даже не оглянулся, когда над ним навис Рыжов, и тем паче к радости Алексея не стал спрашивать про его мокрый и плачевный вид, где, мол, искупался. Он придерживал двумя пальцами в щипке, как балалаечную струну, отвесно убегающую вглубь лесу, толстую, надежную, может быть, и впрямь струна воловья жила. «А что тут?» — начал Алексей. Но Егор зашипел на него: «Ш-ш, клюет, видишь, взад-вперед!» Он присел рядом, на корточке, заинтересованный весьма и весьма, и сразу позабыл о своих только что пережитых злоключениях, спросил тихо: «А что тут есть?» Водитель полуглиссера без слов тронул ржавый стальной трос, к которому тоже была привязана жила, спущенная в воду. Алексей заглянул и увидел кукан, а на кукане сидели, соткнувшись носами, будто совещаясь, штук пять хороших рыбин, толстых в спинке. Егор поддел струну, она запела от натуги, и он пошел выбирать ее быстрыми махами, скидывая выбранные витки обратно в воду, чтобы леса не путались.